Я знала, что этим все закончится. Знала, что с ногой. Ваня, отвечай, что вы сделали с моим сыном? Тренера торпеда мама знала, как-никак и он, и отец из, скажем так, одной тусовки. Лен, ничего серьезного, обычный ушиб. Где Георгий Саныч? У нас со Славой есть новости. Правильно, Иван Петрович, мама у меня сейчас не в том состоянии, чтобы говорить ей о Спартаке. Тут отец нужен. Уехал он в командировку. Как в командировку? Настал черед мне удивиться. Сейчас, он же утром никуда не собирался. Вот так, позвонили из Москвы и срочно вызвали на ЗИЛ, на неделю. Твою мать, то, что отца вызвали на ЗИЛ, в принципе понятно, его завод, один из важных филиалов этого автомобильного гиганта. Собственно, и наша городская команда называется «Торпеда» тоже из-за тесной связи отцовского завода с ЗИЛом. Но как же не вовремя. Завтра Горбулин приедет разговаривать с родителями о моем футбольном будущем. А тут такой облом. И что теперь делать? Да, ситуация, раздумчиво сказал Прокопенко. Тут такое дело, Лен. Слава очень понравился Горбулину, тренеру орловского «Спартака». И он хочет пригласить твоего сына в команду. Понравился, значит? Да, очень. Он, как и я, и как и Георгий Саныч, считает, что у Славы талант. Завтра Горбулин лично хочет приехать и поговорить с тобой и мужем. Но раз уж Георгий Саныч в командировке, то, наверное, лучше перенести это дело. У меня есть телефон, я позвоню. Не ему, а Николаю Бастиану, он бывший тренер Спартака и мой знакомый. Николай передаст, что время не очень удобное. Нет, почему неудобное? Очень даже удобное, сказала мама. Раз уж вы все считаете, что у моего сына талант, это все меняет. Пусть приезжает этот твой Горбулин. Я с ним поговорю. Только не здесь. Пусть он ко мне в школу приезжает. Я целый день занята буду, так что там удобнее. Хорошо, Лен. Договорились. Было видно, что Прокопенко обрадовался такому итогу этого непростого разговора. Я тогда позвоню Бастиану. Да, Вань, позвони, позвони. Звонок Прокопенко, который тот сделал в тот же вечер, застал Николая Августовича в дверях его квартиры. Бастиан как раз хотел совершить свой вечерний мацион с неизменным кормлением уток на стрелке Оки и Орлика. Отчего-то в последний год этих водоплавающих очень много развелось в последние два года, и старому тренеру и арбитру было приятно каждый летний вечер кормить их хлебным мякишем. Было в этом что-то успокаивающее. Да и думалось за этим занятием очень хорошо. А сегодня Николай Августович особенно хотел подумать. После того, как мценская торпеда уехала к себе, у него состоялся разговор с Горбулиным, и Владимир Ильич предложил Бастиану подумать о возвращении в футбол. Не иначе оценил, что я его вызвал на «Динамо» посмотреть на Сергеева, и теперь хочет отблагодарить. Вот что думал Бастиан, пока ехал в троллейбусе до своей остановки и вспоминал слова Горбулина, которые тот сказал, когда мценские любители уехали. «Парень и правда талант, вернее даже талантище. Упустить такого будет самым настоящим преступлением. Правда, он у нас недолго задержится. Шило в мешке не утаишь, и если Сергеев будет так же играть, как сегодня, то матч, два, много пять, и все. В федерации увидит, какой талант прозябает в орловской глуши, и все. Вызовут, потребуют, настоят. Наверняка еще и желающих заполучить к себе Сергеева будет вагон и маленькая тележка. Верно, тот же Лобановский наверняка стойку сделает, чтобы перетащить пацана к себе в Киев. Хотя, скорее всего, Бисков провернет перевод парня из одной команды спортивного общества в другую. Ну а что, у нас Спартак и у них Спартак. И плевать, что мы от москвичей помощи никогда не видели. Сколько этих Спартаков в стране? То-то же, Николай Августович, то-то же. Не задержится он у нас надолго. Но все равно пользу нам этот пацан принесет. Ей-ей принесет. А потом, когда он в сборной заиграет, у нас с тобой появится приятная строчка в биографиях. Начинал играть под руководством тренеров Бастиана и Горбулина. В общем, Николаю Августовичу нужно было привести мысли в порядок. А тут телефонный звонок. Николай Августович, еще раз добрый вечер. Это Прокопенко из «Торпеда». Да-да, Иван Петрович, что-то случилось со Славой. Встревожился Бастиан. С ногой что-то? Да нет, не переживайте. Со Славой все хорошо. Только что говорил с его матерью. Она вас и Владимира Ильича завтра ждет. Отца Славы, к сожалению, отправили в срочную командировку. Но мать вроде как настроена очень положительно. Вот как, это хорошо. А кто она? Елена Тимофеевна, мама Славы, учительница и очень уважаемая у нас в городе. Она преподает историю в 4-й школе, где учится Слава. Собственно, она нас завтра в школе и ждет. В школе? А разве сейчас не каникулы? Каникулы? Это не про нее. В трубке было слышно, как усмехнулся Прокопенко. Елена Тимофеевна у нас настоящий педагог, она всегда на посту. Что ж, понятно, спасибо, Иван Петрович. Буду иметь в виду, сказал Бастиан. После они попрощались, и старый тренер повесил трубку. После того, как дверь за Прокопенко закрылась, мама позвонила на скорую помощь. Там у нее работало сразу несколько знакомых, так что она этим воспользовалась. Машина приехала очень быстро, станция находится буквально в нескольких минутах ходьбы не очень быстрым шагом. Вызвала она скорую не просто так, а для того, чтобы мне осмотрели ногу и в случае необходимости прямо сейчас, вечером, отвезли в больницу. Именно так мама и сказала. Мои слова о том, что ничего страшного не случилось и это просто ушиб, она пропустила мимо ушей. Что ж, упрямство всегда было ее вторым именем. В результате на вызов приехал не просто фельдшер или врач, а целый заведующий подстанцией, доктор Гусев, дочь которого училась в нашей школе, и мама была у нее классной руководительницей. Гусев, помимо того, что руководил городской скорой, был еще и ортопедом, так что моя ситуация как раз по его части. Он меня осмотрел, заново перебинтовал, а потом обратился к матери. Елена Тимофеевна, можете не переживать, здесь простой ушиб. Да, достаточно сильный, но ничего страшного я не вижу. Нет, если хотите, то я могу отвезти Славу в больницу на рентген, но я вас уверяю, что это лишнее. Скоро он снова заиграет за наши торпедо. Слав, как сыграли-то? 8-8, Владимир Сергеевич. Вопрос доктора Гусева заставил меня улыбнуться. Ну молодцы, а ты что, отметился в протоколе, или так, проехался, чтобы тебе на ногу наступили? Обижаете, товарищ Гусев. 6 голов и 2 голевые передачи. 6 плюс 2, удивился доктор. Это что, ты, считай, в одиночку ничью сделал? Ну, футбол игра командная, но факт есть факт. 6 плюс 2, все верно. Ну-у-у, протянул он, тогда понятно, почему тебе по ногам оттопались, я бы за такое издевательство еще и попрыгал бы на твоем копытце. Что вы такое говорите, доктор? Взвизгнула мама. Разве так можно? Да что вы, Елена Тимофеевна, шучу я, шучу. А Славик молодец и большой талант. Ему бы в настоящей команде играть, а не у нас в торпедо. Ладно, мы закончили. Давай, бомбардир, поправляйся. С этими словами доктор пожал мне руку и, попрощавшись с мамой, уехал. Когда дверь за ним закрылась, я сказал матери: «Мам, ты, пожалуйста, позвони домой сразу же, как только приедут тренеры Спартака». «Зачем это?» – удивилась она. «Как зачем? Вы же обо мне будете разговаривать. Логично, что я должен присутствовать при этом разговоре. Или нет?» «Логично, логично. Да, я сразу же позвоню, не переживай». «Хорошо, и спасибо большое. Я очень хочу попробовать себя в футболе по-настоящему. А насчет моего образования не переживай. Переведусь в Орел, поживу там в интернате, в этом нет ничего такого. А после 10 класса сразу в институт пойду, твой родной, педагогический». «Вот как, в педагогический? Тебе же никогда не нравилась эта идея, а это не то, что ты говорила. Я поступлю на физическое воспитание и буду учиться играть в футбол за Орловский Спартак. А потом, когда все у меня получится, просто переведусь в Москву, или в Ленинград с Киевом, не знаю. Там видно будет. Переведешься? Зачем? Как зачем? Я же не вечно в Орле буду играть. Как переберусь в команду высшей лиги, так и переведусь в другой институт. Это в порядке вещей. Я выяснял, на самом деле нет, не выяснял, а помнил из будущего прошлого. Но маме об этом знать не обязательно. Выяснял он: ну-ну, я так посмотрю, что ты построил очень далеко идущие планы насчет футбола. Ну да, построил. А чего мне их не строить, если у меня и правда получается? Во-первых, не нукай, сколько раз я тебе говорила, что не терплю все эти слова-паразиты, ну, это и прочий мусор, изволь выражаться как культурный человек. А во-вторых, посмотрим, с отцом, как я понимаю, вы об этом уже говорили. Конечно, с тобой я тоже хотел много раз обсудить, но у тебя на все всегда один ответ был: футбол – это глупость, и я не позволю ему мешать твоему образованию, припомнил я матери ее же слова. Как видишь, это не глупость, ты как с матерью разговариваешь? Мгновенно вспыхнула она. И я сама решу, что глупость, а что нет. А сейчас будь добр, отправляйся в душ, от тебя несет как от конюха, а потом марш в свою комнату. Хорошо, я не стал дальше развивать конфликт, и хоть мне и было что сказать, я решил подчиниться. Папа, значит, на неделю уехал? Да, он так сказал. Все, разговор окончен. На следующее утро я подскочил с рассветом. Уснул я с трудом из-за обилия мыслей о будущем, и они же заставили проснуться без будильника. Правда, подскочил, это слишком сильно сказано. Нога, зараза такая, за вечер и ночь распухла еще сильнее и болела. Так что по пустой квартире, мама ушла ни свет ни заря, я передвигался медленно и печально. Умылся, почистил зубы, позавтракал и завалился на диван в гостиной с подшивкой советского спорта, который выписывал отец. Главная спортивная газета страны должна была помочь мне скоротать время до звонка матери. Глава 9. Утро у Елены Тимофеевны началось не с кофе. Вернее, и с него тоже, но это так, мелочи жизни. По-настоящему новый день она начала с того, что как следует отчитала трудовую бригаду 7-го ПП, которая вместо того, чтобы разобрать хозяйственный инвентарь, оставшийся после вчерашних работ, устроила какой-то дикий шабаш. Ребята, да и девчонки тоже, вооружившись метлами, лопатами и невесть откуда взявшимися крышками от огромных кастрюль, начали разыгрывать самую настоящую средневековую битву. Колька Савельев, обычно тишайший отличник и гордость своих родителей, так и вовсе надел на голову горшок для цветов, залез на подоконник, подвязал какую-то тряпку, хорошо хоть чистую, на манер бороды, и начал изображать из себя Александра Невского, ну или актера Черкасова из одноименного фильма. «Кто с метлой к нам придет, от метлы и погибнет. Вперед, братья, отстоим землю русскую от идолищ поганых. Ой, Елена Тимофеевна, здравствуйте, Савельев». Быстро слезая с подоконника, это как вообще понимать, что вы мне тут устроили, а еще пионеры, чтобы через 5 минут здесь все было чисто, а не то я вам такое устрою. Неизвестно, что собиралась устроить самая строгая учительница истории в городе своим ученикам, но наверняка ничего хорошего. Савельева с его воинами русскими, а также идолищ поганых спас завхоз школы, Иван Казмич Митрофанов, старый, но все еще крепкий фронтовик, который прошел всю войну под командованием генерала Катукова и закончил ее на Зииловских высотах. Митрофанова в школе, да и в городе очень уважали, как-никак он был непосредственным участником боев под Мценском, тех самых, после которых 4-я танковая бригада стала 1-й гвардейской. «Елена Тимофеевна, там телефон в учительской звонил, я трубку взял. Вас хотят, спасибо, Иван Казмич». Поблагодарила завхоза Елена Тимофеевна. «Можете проконтролировать эту банду, пока меня не будет?» «Конечно, конечно, они сейчас все уберут». Учительница ушла, и завхоз обратился к школьникам. «Нашли время, когда тут ледовое побоище разыгрывать. Как будто не знаете, что у Сергеевой глаза на затылке, а уши что твои локаторы. А ну-ка, давайте-ка все вместе тут уберемся. Савельев, раз ты тут главный, тебе и флаг в руки, организовывай друзей и подруг». Елена Тимофеевна всего этого не слышала, а если бы слова завхоза достигли ее, как Иван Казмич выразился, локаторов, то наверняка школа вообще и 7-й в частности стали бы свидетелями большого скандала. Мама Ярослава Сергеева слыла очень строгой учительницей и самой настоящей формалисткой, для которой главным в арсенале любого педагога всегда была, да и будет, дисциплина. Дисциплина и беспрекословное выполнение поставленных задач – вот что главное в любом учебном процессе. А творческий подход оставьте художественным и музыкальным школам, там им самое место. Пройдя по широким и пахнущим свежей краской коридорам школы в учительскую, Елена Тимофеевна взяла трубку телефона, лежавшую у аппарата. Сергеева слушает. «Елена Тимофеевна, это вы?» «Да, с кем я говорю?» «Здравствуйте, это Владимир Ильич Горбунов из Орловского «Спартака». Иван Петрович Прокопенко должен был предупредить о том, что я с коллегой хочу с вами поговорить». «Да, он говорил, достаточно холодно», — сказала Елена Тимофеевна. «Отлично», — обрадованно сказал в трубку Горбунов, — «мы сейчас выезжаем, будем у вас где-то через час». 4-я школа, верно?» «Да, верно. Вы как въедете в Мценск, никуда не сворачивайте, проедете мост, потом будет площадь и сразу за сквером танкистов повернете на светофоре направо. Минута, и вы приехали к школе. Я буду в учительской. Спросите, где она?» «Понял, спасибо за подробное объяснение. Скоро будем». «Жду», — сказала Елена Тимофеевна и положила трубку. Само собой, учительница и не собиралась вызывать в школу сына. Она считала, что и сама сможет прекрасно поговорить с этими орловскими гостями. Плюс у Славика еще и нога болит после вчерашнего футбола. Нет, сейчас ему точно тут делать нечего. Вспомнив о сыне и его желании стать профессиональным спортсменом, она и сама не заметила, как нахмурилась. Воспоминания из юности, которые она вот уже 20 с лишним лет старательно гнала от себя, вернулись и наглядно показали, почему Слава не должен даже пробовать связать свою жизнь со спортом высших достижений. «Лен, что с тобой?» В учительской Сергеева была не одна, ее коллега, завуч Колокольцева, зашла как раз в тот момент, когда Елена Тимофеевна положила трубку. «Да так, Свет, телефонный разговор неприятный». «Понятно», — услышала она в ответ. «Я слышала, ты на седьмой поругалась. Что они там устроили? Бардак они устроили. И знаешь, кто заводилой был? Савельев. Сейчас пойду проверю, как они там, и если до сих пор там погром, я не знаю, что с ними сделаю». Но с помощью завхоза бандиты уже успели все убрать и, ведомые Иваном Казмичем, отправились отрабатывать практику, белить, красить, подметать, в общем, заниматься полезным для общества и школы трудом. Так что Елена Тимофеевна вернулась в учительскую, чтобы поработать с документами. И где-то через час с небольшим в двери постучали. «Войдите», — сказала Колокольцева, и в помещение вошли трое мужчин, одного из которых Сергеева знала. Иван Петрович Прокопенко, как и обещал, тоже пришел поговорить насчет Славы. «Света, ты не могла бы оставить нас, разговор очень важный», — обратилась Сергеева к Колокольцевой. «Конечно, если что, я буду у себя в кабинете». Завуч вышла, а Елена Сергеевна даже не стала вставать из-за своего стола. «Проходите, садитесь. Иван Петрович, здравствуйте». Прокопенко представил обоих орловских гостей, и Горбунов сразу спросил, почему здесь нет Ярослава. «У Славы, вашими стараниями, сильный ушиб. Я вчера вызывала скорую, и доктор прописал моему сыну постельный режим, минимум неделю». Горбунов и Бастиан переглянулись, когда услышали это. Вчера травма Ярослава не выглядела такой серьезной. Впрочем, иногда так бывает, что спустя некоторое время происходит ухудшение состояния. В этом не было ничего необычного. Очень жаль, но в любом случае это случайность, которая иногда происходит во время игры. «Футбол – контактный вид спорта, думаю, вы понимаете», – сказал Горбунов. «Да, понимаю. Я это прекрасно понимаю», – голосом Сергеевой можно было стекло резать, такой он был резкий и неприятный сейчас. «О чем вы хотели поговорить со мной, товарищи?» «Видите ли, Елена Тимофеевна, начал главный тренер орловского «Спартака», мы считаем, что у вашего сына большой, вернее даже огромный талант. Обычно у игрока хорошо получается играть на одной, ну максимум двух позициях на поле, да и то эти позиции, скажем так, похожи». Услышав от Горбунова «ну», Сергеева поежилась. Она ненавидела слова «паразиты». Футболист может хорошо играть на позициях центрального и крайнего нападающего, или опорным и атакующим полузащитником, или последним и центральным защитником. «Я вас поняла, ни к чему такие подробности. Ну вот, а вчера ваш сын одинаково успешно отыграл на трех позициях. Он был и центральным нападающим, и атакующим, и опорным полузащитником. И на каждой позиции он показал очень высокую эффективность. Это очень редкий талант, Елена Тимофеевна, очень. У Ярослава уже сейчас есть отменная техника, очень хорошее ведение поля, выбор позиции и поставленный удар. Он не столь силен, как его соперники и партнеры, но это как раз объяснимо, возраст. Когда Слава повзрослеет и окрепнет, у него вообще не будет недостатков. И мы очень хотим помочь ему стать профессиональным футболистом. Вот увидите, он очень скоро станет сначала кандидатом, а потом и членом сборной. Причем я говорю не про молодежную или юношескую сборную, я говорю про главную команду страны. Ему 15. Как мой сын сможет совмещать учебу и ваш футбол? Новый учебный год он начнет в Орле, в школе-интернате. Будет жить и учиться там и параллельно тренироваться и играть за «Спартак». Это обычная практика, вам ли не знать, вы же учитель. Сергеева кивнула, и ободренный этим кивком Горбунов продолжил. А в следующем году Слава поступит в пединститут. «Да, на физическое воспитание», — сказала Сергеева. «Мой сын будет физруком. Прекрасная перспектива». Сарказм в ее голосе услышали все, и Прокопенко не выдержал. «Лен, никаким физруком он не будет. Институт — это формальность, не более чем. Простой способ не идти в армию сразу после школы. Слава с самого начала будет футболистом. Очень хорошим футболистом. Так еще лучше», — Корочка для галочки. Спасибо, Ваня, за дополнение. Он будет не просто физруком, а еще и малограмотным. Елена Тимофеевна, я что-то вас не понимаю, вступил в разговор Бастиан. О чем вы вообще говорите? Что может с ним случиться? Лен, конечно, этого никто не может гарантировать, сказал Прокопенко. Ты же сама понимаешь, от этого никто не застрахован. Ты знаешь, Ваня, я придерживаюсь одного простого правила. Нужно избегать опасных мест. Я не пойду купаться на горную реку или прыгать с обрыва в реку. Это просто опасно и может кончиться трагедией. Сколько у нас мальчишек, да и взрослых тоже, себе руки и ноги переломали на Лыковской плотине. Сам же знаешь, что много. Поэтому я никогда сама туда не поеду и не разрешу сыну туда ездить. Услышав это, Иван Петрович мысленно усмехнулся. Он прекрасно знал, что Слава с отцом ездил на ту самую плотину. Юный футболист сам рассказывал на одной из тренировок. Впрочем, ему тут же стало не до смеха. С вашим футболом то же самое. Я считаю, что для Ярослава он просто опасен. А раз так, я никогда не разрешу заниматься им профессионально. В твоей игрушечной команде он, так и быть, пусть бегает, но не более. Сказать, что Прокопенко, Горбунов и Бастиан были ошарашены этим заявлением, это все равно, что промолчать. Им и в голову не могло прийти, что родители суперталантливого, но очень юного игрока будут против того, чтобы он играл в футбол. «Это надо понимать как отказ?» – спросил Горбунов. «Да, именно так. Я всегда буду против того, чтобы мой сын играл в футбол. Лен, а ты понимаешь, что парню через 2 месяца исполнится 16, и он паспорт получит, и будет как минимум частично отвечать за себя сам? Или ты думаешь, что получив отказ сейчас, он успокоится и больше этот вопрос поднимать не будет?» – спросил Прокопенко, а потом добавил. «И это не все. Даже если он тебя послушает сейчас, закончит школу и не будет играть, он в любом случае поступит в институт, а там все равно попадет в команду. Ты своим упорством только ломаешь карьеру парню, а она все равно начнется. Не сейчас, так позже, через 3 месяца или через год, неважно. Знаешь что, Ваня, и вы, товарищи, тоже, выметайтесь отсюда». Эти вроде бы разумные слова буквально вывели Елену Тимофеевну из себя. «Я уже все сказала. Ни в каком орловском «Спартаке» он играть не будет. Точка. Вопрос закрыт. И я, и его отец приложим для этого все усилия». «Георгий Александрович встанет на сторону Славы», — позволил себе не согласиться Прокопенко. «Зря ты так думаешь. Я смогу убедить мужа, а Ярослав его послушает. Все, разговор окончен. Мне некогда». «Вот ведь стерва», — сказал Горбунов, когда они ошарашенные сели в машину. «Иван Петрович, а что она там говорила про отца Славы? Жора хочет, чтобы сын стал футболистом, он сам мне это говорил несколько раз, так что я не знаю, с чего она взяла, что сможет его убедить». «Да вот кто его знает», — задумчиво сказал Бастиан. «Ночная кукушка запросто все перекукует. Но в одном ты прав, Иван Петрович, то, что она сейчас там орала, мало что значит. Даже если сейчас ничего не получится, а я это вполне допускаю, то нужно будет просто подождать. Талант у парня такой, что он и через год будет лакомым кусочком. Да жалко его», — сказал Горбунов, — «только время потеряет. Но в целом ты, Николай Августович, прав. И знаете, что, нужно с отцом парня поговорить. Обязательно нужно. Я это устрою», — сказал Прокопенко. «Кстати, они живут тут рядом. Можно прямо сейчас заехать, поговорить со Славой». «Э, нет, этого делать точно не нужно. Не после того, что устроила нам его мать», — не согласился с ним Горбунов. «Подождем». Выпроводив орловских гостей и Прокопенко, Елена Тимофеевна нервно прошлась по учительской, а потом подошла к своему столу и, сделав секундную паузу, открыла нижний ящик и достала из него початую пачку «Союз Аполлона». Курила она очень редко и никогда не делала этого при муже или сыне, но сейчас ей нужно было успокоить нервы. Правда, сделала она это не сразу. Раздался звонок телефона, и, подняв трубку, Сергеева услышала голос сына. «Ну что там, мам?» – спросил он. «Ничего. Мне только что позвонил товарищ Горбунов. Если я правильно расслышала, он сказал, что сегодня не получается. А когда? Через неделю. Как через неделю? Они же хотели сегодня. Вот так, перенесли на неделю, чтобы поговорить со мной и отцом. Да что ж такое?» Слава явно был расстроен. «Представляешь, папа приехал». «Как приехал?» — ахнула Сергеева. «Им на ЗИЛе какие-то образцы с завода срочно понадобились, вместе с документами. Вот отец и сел в машину, и доехал. А где он?» дай мне его». Он в душ пошел. Сейчас, в трубке было слышно, как Слава громко позвал отца к телефону. «Он тебе перезвонит». Елена Тимофеевна как раз успела выкурить сигарету, когда раздался следующий звонок. Взяв трубку, она услышала голос мужа. «Лен, это я. Жора, как я рада тебя услышать. Ты не мог бы прямо сейчас приехать ко мне в школу? Это срочно, меня на заводе ждут. Представляешь, ту экспериментальную установку, которую мы с Палычем 2 года доводили до ума, берут на ЗИЛ. И, возможно, меня заберут на ее наладку. Мне срочно нужно обратно в Москву с документацией и ЗИПом для нашей установки». Несмотря на то, что Сергеев работал начальником сбыта на заводе, он оставался талантливым инженером и вместе с директором в инициативном порядке 2 года проектировал станок, который уменьшит брак при изготовлении головок цилиндров зиловских моторов до каких-то исчезающих величин. «Это прекрасно, Жора, я и правда очень рада, это была правда. Но, пожалуйста, заедь ко мне, нам нужно поговорить. Только один, без Славы». «Хорошо, сейчас буду. Мать о чем-то хочет со мной поговорить», — сказал отец, когда положил трубку. «И нам не повезло. Я тут, а тренеры Спартака не приедут. Но ладно, не переживай, сынок. После того, что ты им устроил, никуда этот Спартак не денется. Да и не только он. Ну, сейчас есть только он. Это сейчас. Ладно, я убежал. Перед тем, как поехать обратно в Москву, я домой еще заскочу». «Хорошо», — ответил я. «Лена, ты зачем это сделала? Вот объясни мне, зачем?» Сергеев-старший даже не собирался понижать голос. Он буквально кричал на свою жену после того, как та рассказала о том, как закончился разговор с орловцами. На голос Георгия Александровича в учительскую заглянула Колокольцева, но тот бросил на нее такой взгляд, что завуч предпочла не вмешиваться. «Как ты после такого в глаза сыну смотреть будешь? Или что, ты думаешь, он не узнает? Ты хоть понимаешь, что он уже, считай, взрослый и через пару лет может уехать из дома и вообще не возвращаться туда, где его предали? Ах, предали, предали, а ты забыл про дядю Женю? А при чем тут твой дядя? А при том, если из-за вашего проклятого футбола у тебя память отшибла, я напомню, его тоже все считали талантливым. Я помню, что про него говорили, что он может поехать в Кортина де Ампеццо и стать олимпийским чемпионом. А потом на тренировке у него крепление сломалось, и вместо Олимпиады дядя Женя поехал в морг. Вернее, его изломанное тело отвезли в морг. Я это на всю жизнь запомнила, и не хочу для Славы такой судьбы. Не хочу и не позволю ему рисковать здоровьем, пиная мяч. Лен, это глупость, полнейшая глупость. Ты сравниваешь несравнимое. Горные лыжи и футбол – это разные виды спорта. Это все спорт, ваш проклятый спорт. И это опасно. Ладно, опасно так опасно. Знаешь что, я прямо сейчас пойду домой и к хренам выкину все ножи, вилки, ножницы и вообще все колющее и режущее из дома. Это же опасно. Сколько людей каждый год получают травмы из-за ножей и вилок. И машину продам, по той же причине. Это же опасно. И электричество в квартире обрежу. Мало ли что, вдруг Слава пальцы в розетку сунет. Не передергивай, Жора. А ты прекрати нести ерунду и не ломай нашему сыну жизнь. Я как раз о его жизни забочусь. Думаю о его будущем, пока ты в облаках витаешь. Да ни черта подобного. Знаешь что, Лен, я молчал все это время, но сейчас скажу. Это не забота, это уже какая-то клиника. У нас взрослый сын, он сам способен решать, что и как ему делать. Твой запрет, глупый запрет, не изменит вообще ничего. Он только настроит сына против тебя, да и против меня тоже. Ты своей заботой его только оттолкнешь. Голову даю на отсечение, что так будет. Георгий Александрович говорил еще долго и в итоге смог убедить, что жена ошиблась. В конце этого разговора она самым натуральным образом плакала. «И что теперь делать?» – спросила Елена Тимофеевна мужа. «Что мы скажем Славе?» «Мы», – удивился Сергеев-старший, – «это тебе надо думать, что ему говорить». «Ладно, ладно, не плачь. Мы Славе ничего пока говорить не будем. Я приеду из этой чертовой Москвы и сам всем займусь. И с Иваном поговорю, и в Орел съезжу. Я разберусь, обещаю». Глава 10. Завод имени Лихачева. Легендарный ЗИЛ. Эти три буквы знали не только по всему Советскому Союзу, но и за его пределами. Именно этот московский завод производил машины представительского класса для руководства стран и советов, а его грузовики ежегодно перевозили миллионы тонн грузов как на территории СССР, так и далеко за его пределами. ЗИЛы верой и правдой служили своим шоферам от Финляндии до Кубы. Да и кто в СССР не знал холодильники этой марки? Начиная с далекого 1950 года, они занимали свое почетное место на кухнях сотен тысяч и даже миллионов советских семей. В 1983 году этот флагман московской промышленности казался незыблемым гигантом. В его цехах, раскинувшихся на несколько десятков квадратных километров, работали тысячи москвичей, которые по праву гордились своим заводом, который на самом деле находился в сложной ситуации. Флагманская модель завода, легендарный ЗИЛ-130, морально устарел, а производство новой модели, бескапотного ЗИЛ-170, в результате передали в Татарстан, на Камский автомобильный завод. Там ЗИЛ-170 превратился в КАМАЗ-5320, и сейчас именно он считался лучшим советским грузовиком. Ну а на ЗИЛе вот уже 7 лет работали над тем, чтобы представить руководству страны новый автомобиль. В рамках этой работы инженеры московского завода вернулись к проектам ЗИЛ-133 и ЗИЛ-169, и именно последний представлялся наиболее перспективным. Вот в рамках работы над последним грузовиком руководство московского завода и заинтересовала инициативная разработка инженеров из Мценска. Предложенное ими оборудование могло существенно помочь в производстве, и оно, это оборудование, послужило причиной того, что Сайкин Валерий Тимофеевич, руководитель ЗИЛа, лично принял Попова, директора Мценского завода, и Сергеева, начальника сбыта. Эти двое в инициативном порядке работали над экспериментальным оборудованием, и Сайкин хотел лично их отблагодарить. Ну молодцы, вот нечего сказать, молодцы. Как говорится, крутите дырочки на парадных пиджаках. Госпремию не обещаю, но трудовое красное знамя я вам обещаю, или лично, или заводу. Спасибо, товарищ Сайкин, поблагодарил его Попов. Надеемся, что наша новинка найдет свое применение на ЗИЛе. Если вы нам, Виктор Павлович, поможете с внедрением, то она не может не помочь. Поможем, как не помочь. Сам я не могу бросить завод, не вам мне рассказывать, сколько всего на директоре лежит. Но вот Георгия Александровича, Попов с улыбкой кивнул на Сергеева, я вам уступлю на время. Мы без нашего начальника сбыта немного потерпим. Да и по правде сказать, именно он был, скажем так, локомотивом проекта, я так, ружья заряжал. Ну вот и славно, обрадовался Сайкин. Георгий Александрович, вам у нас понравится, обещаю. И вот еще что, может быть у вас есть какие-то просьбы, не связанные с производством, тут вопросов вообще нет, ваш завод и его снабжение у нас теперь в приоритете, а личные, спрашивайте, придумаем. Чем помочь? Может быть, жену каким дефицитом порадовать хотите, или детей? Фонды у нас большие. Спрашивайте, товарищи. Мценские гости переглянулись. Попов знал, что запросы у Сергеева достаточно скромные, да и он сам своей властью и своими возможностями уже обеспечил одного из лучших своих людей всем, чем только можно. Путевки Сергеевы получали одними из первых, жилье у них было такое, что секретарь райкома позавидует. Трехкомнатная квартира с трехметровыми потолками и огромной по городским меркам площадью, это не шутка. Машина у Сергеевых тоже есть, как и югославская мебель, новый телевизор и прочее. Так что он был уверен, что Георгий Александрович ничего лично для себя или для жены не попросит. Правда, был один пункт, который вот уже несколько дней волновал Сергеева чуть ли не больше других. И Попов знал, что хочет попросить его подчиненный у Сайкина, руководитель одного из флагманов советской промышленности, чье шефство охватывало очень и очень многое. «Так, если Жора сам не попросит, то я молчать не стану», — подумал Попов, глядя на своего начальника сбыта. «Не дело, что этот домашний тиран портит жизнь мужу и сыну». Но Сергеев обошелся без помощи своего шефа. «Есть у меня просьба, Валерий Тимофеевич», — начал он, — «вот только она очень специфичная. Даже не знаю, как вам ее озвучить, а вы попробуйте, а мы подумаем. Видите ли, тут вот какое дело. У меня есть сын, Ярослав, парню 15, и он очень талантливый футболист, без дураков талантливый. Вы же шефствуете над Торпедо, может быть, замолвите словечко перед тренерами, чтобы они на него посмотрели. Уверен, что увидев Ярослава, они вам еще и спасибо скажут». Услышав это, Сайкин задумался и вспомнил молодость. Он и сам в прошлом был спортсменом, притом очень успешным, двукратным чемпионом страны по классической борьбе. Это, знаете, не шутка. И он понимал, как важно молодому спортсмену вовремя попасть в нужную для него команду и к нужному тренеру. Да и болельщиком «Торпедо» он был заядлым. Впрочем, последнее неудивительно, Сайкину по долгу службы было положено болеть за автозаводцев. Если состав «Торпедо» усилится, он считает, что работника ЗИЛа, это выгодно всем, и команде, и ему лично, и заводу. Вот только была одна очень серьезная загвоздка, и у этой загвоздки было имя, фамилия и отчество. Ох, товарищ Сергеев, если бы все было так просто. Вы не знаете Валентина Казмича, имеется в виду главный тренер «Торпедо», легендарный Валентин Иванов, чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР, прим автора. Он за такие просьбы меня из кабинета выгонит. Притом из моего же. Иванов очень не любит кумовства. Я могу попросить, мне не трудно. Вот только после моей просьбы вашему сыну путь в «Торпедо» будет закрыт. Неужели ничего нельзя сделать? Удивился Попов. Я видел, как пацан играет. Георгий Александрович прав. Слава, самородок. Дайте-ка подумать, сказал Сайкин. Он замолчал на секунду, а потом продолжил. А как у вас городская команда называется? «Торпедо», Валентин Тимофеевич, улыбнувшись, ответил Попов. Наши футболисты в 70-м году в Москве у дублеров «Торпедо» выиграли, а потом уже они к нам приезжали. Ну вот и славно, обрадовался Сайкин. Подшефные нам спортивные коллективы регулярно играют с командами из глубинки, с теми, что тесно связаны с заводом. Вы не исключение. Смотрины у самого Иванова я вашему сыну, Георгий Александрович, не устрою, но вот еще один визит дубля московского «Торпедо» в Мценск, это запросто. А там уже только от вашего сына зависит, сумеет ли он впечатлить тренеров соперника. Если он это сделает, то будьте уверены, Валентину Казмичу все передадут. А там уже он сам решит, что к чему. Ну как, устраивает вас такой вариант? Конечно, устраивает, Валентин Тимофеевич, обрадовался Сергеев. Прекрасно, тогда все, товарищи. Георгий Александрович, можете собирать вещи. И знаете что, мы, пожалуй, вам служебную квартиру выделим, раз уж вы с сыном в Москву переберетесь. А может быть, вообще с концами к нам? Жена у вас кто? Учительница истории. Ну тогда тем более, школ в Москве более чем достаточно. Спасибо, Валентин Тимофеевич, но это, пожалуй, лишнее. Мне Мценск нравится, ну как знаете. И если что, мое предложение в силе. Спасибо, Жор, сказал Попов Сергееву, когда встреча с директором ЗИЛа закончилась. За что, удивился тот, за то, что отказался от перевода в Москву. Когда Сайкин тебе предложил, я уж было подумал, что ты согласишься. А, за это, пожалуйста, мне не тяжело. Я наш город люблю, да и завод тоже. На кого я все там оставлю? Как думаешь, Сайкин правду сказал насчет Иванова, что тот его не послушает? А кто его знает, может и правду, но шанс для Славы и правда хороший. Да и для твоей Лены Москва и высшая лига точно будут куда более весомым аргументом, чем Орел. Это верно, Москва есть Москва, дочь у меня уже здесь учится, надеюсь, что сын в итоге тоже в столице окажется и не просто так, а футболистом. Ну а на крайний случай есть и Орел с его Спартаком, там Славу уже ждут, даже несмотря на тот отлуп, который твоя благоверная им дала. Попов был в курсе того, как прошел разговор Елены Тимофеевны с тренерами областной команды. Даже несмотря на это, там тоже не дураки сидят и все понимают. Обидятся, наверное, когда узнают, что мы для Славы считай, что просмотр в «Торпедо» организовали. А нам какое дело до их обид? Да и повторюсь, они же не дураки и все понимают. Кто, имея возможность миновать футбольное болото и сразу попасть в высшую лигу, этим не воспользуется, верно? Ну дай бог, дай бог. Сайкин не соврал Сергееву с Поповым. Иванов бы и слушать не стал директора ЗИЛа, для него вообще существовало мало авторитетов, и это объяснимо. Таких, как он, триумфаторов Олимпийских игр и чемпионата Европы в стране вообще считанные единицы. А если прибавить к этому тот факт, что Иванов являлся еще и лучшим бомбардиром чемпионата мира 1962 и чемпионата Европы 1960, то список получался очень коротким. Он такой был один в стране. Но Сайкин не соврал и в том, что устроит визит дублеров московского «Торпедо» в Мценск. Это ему было вполне по силам. Так что он дал указание своим подчиненным, и уже через два дня в расписании дубля московского «Торпедо» произошло изменение. Вместо поездки в Кутаиси на матч с такими же, как они, дублерами местного «Торпедо», Московские футболисты должны были 15 июля отправиться в Мценск. Сказать, что им это не понравилось, это все равно, что промолчать. Одно дело солнечное и, чего греха таить, очень богатая Грузия, и совсем другое, российская глубинка. Толку от этой поездки никто не видел. Ну, кроме выполнения обязанностей перед заводом-шефом, конечно. Как говорится, шило в мешке не утаишь. То, что мама отшила тренеров «Спартака», я узнал практически сразу. Она сама мне сказала и начала извиняться. Первой моей реакцией было высказать ей все, что я думаю, а потом хлопнуть дверью. В конце концов, она даже не совсем-то и моя мать. Да и вообще, я с помощью памяти Славы и собственных усилий уже разобрался, что это за зверь такой, Советский Союз, и какие в нем порядки. На самом деле очень многое, что нам втирали про эту исчезнувшую в 91-м году страну, было откровенной туфтой. Не был Советский Союз волшебной страной, как считали его апологеты. Проблем здесь хватает, и, как я понимаю, их количество будет нарастать как снежный ком. Но и страшной зоной, где жили забитые люди, как вещали его противники, он тоже не был. Как это ни странно, дышалось тут куда легче, чем в России будущего. В моем провинциальном Мценске не было нужды в решетках на окнах и тяжеленных металлических дверях в подъезды. Тут не требовался паспорт для посадки в самолет или поезд, и товарищи майоры не имели тысячи и миллионы камер, развешанных на каждом углу, и не контролировали каждый твой чих с помощью отслеживания транзакций по банковской карте или активности в интернете. А уж контроль родителей за детьми был и вовсе номинальным. Никого не волновало, куда я ушел и чем занимаюсь летом. Домашние дела сделал, и гуляй. Главное, чтобы в 11 был дома. Охраны в школах тут тоже нет. Как и тысячи тысяч здоровенных мужиков, протирающих штаны на стульях во всяческих чопах. Это все тут просто не нужно. Время меньшей свободы, но большей независимости. Пожалуй, что так, но я отвлекся. Так вот, отказ матери тренером орловской команды имел хоть какое-то значение очень недолго. Совсем скоро, особенно по меркам вечности, я не буду ни от кого зависеть и сам решу, что мне делать дальше. И ее отказ, это не приговор. Я пробью себе дорогу. А раз так, то зачем портить отношения с семьей, пусть даже и такой, и делать какие-то резкие движения. В конце концов, с отцом у меня совсем другие отношения, да и с матерью тоже не стоит сжигать мосты. Жизнь, она штука длинная. В общем, я ее простил. Проявил, скажем так, непринципиальность во второстепенном вопросе. И то, что я оказался прав, стало понятно, когда отец наконец приехал из своей командировки. Он сразу сказал, что с Орлом все устроит и если будет необходимость, сам поедет в Спартак. Вернее, мы с ним поедем. Но это только если будет необходимость. Отец выделил эти слова голосом, и я не мог не спросить, что это значит. Хотел сделать сюрприз, но ладно. Я говорил с директором ЗИЛа, и он мне кое-что пообещал. И что же, пап, давай не томи. Просмотр в торпедо? Почти. Он обещал устроить приезд торпедовского дубля к нам в Мценск. Я так думаю, что это считай то же самое. Так, дубль торпедо приезжает к нам, я выхожу против них, произвожу нужное впечатление и... Ну да, это считай то же самое. Да, практически закричал я, это то же самое. И ты прав, если что, у меня и запасной вариант есть. Пап, спасибо. Я крепко обнял отца. Он и правда молодец. И хорошо, что я не стал устраивать скандал матери. Раз уж отец все решил, то оно того не стоило. Своим демаршем я мог только навредить. То, что 15 го к нам приедет торпеда, быстро стало главной городской новостью. И надо отдать должное горисполкому. Чтобы не ударить в грязь лицом, чиновники выделили деньги на приведение в порядок городского парка, стадиона, центральной площади города и торговых рядов рядом с ней. Само собой, что меня, как и всех футболистов города, больше всего интересовало приведение в порядок стадиона. Ему наконец-то обновили трибуну, вместо старой, полностью деревянной, установили новую, большей вместимости, завод отца даже выделил материалы на козырек. Кроме хозяйской раздевалки появилась и гостевая, пусть деревянная, но это лучше, чем ничего. Плюс освещение и газон. И последнее было самым главным. Оказалось, что тут уже есть сорта быстрорастущей травы, которая за две недели вполне способна вырасти до нужных кондиций. Правда, это было возможно только при должном уходе. В итоге на все время до матча центральный стадион города был закрыт. Игры городских команд перенесли на стадион юных пионеров, плюс поставили сторожа, который должен был не пускать на поле любителей попинать мяч. Впрочем, последнее было лишним. Для чего посеяли траву, знали абсолютно все в городе, и если бы нашлись альтернативно одаренные, которые решили поиграть в футбол на городском стадионе, то им бы простые прохожие шею намылили. Это 100%. Ну а если говорить про Торпедо, то игроки городской команды во главе с Иваном Петровичем приступили к интенсивному циклу подготовки к историческому матчу. Все они плюс-минус понимали, для чего этот матч и кто в нем должен был стать солистом, но это не значит, что остальным можно одно дело пинать. Позориться и выставлять себя неумехами никто не хотел. Ну а если говорить персонально про меня, то мой режим дня практически не изменился, ну за исключением ежедневных тренировок, конечно. В общем, я с нетерпением ждал 15 июля, и единственное, что меня расстраивало, было то, что отец, возможно, не увидит эту игру. После недельной командировки на ЗИЛ он уехал туда же, в куда более длительную. Но вечером 14 июля он приехал. «Не могу же я пропустить завтрашнюю игру», — сказал он, когда мама спросила, как ему удалось приехать. Она тут же нахмурилась, но потом сказала: «Да, завтра важный день для Славы, понимаю. Ты, насколько я понимаю, не собираешься идти?» — спросил он. «С чего ты взял?» «Я приду. Раз уж это так важно для тебя», — мама обратилась ко мне. «Значит, ты поменяла свое мнение?» — спросил я. «Нет, не поменяла. Я по-прежнему считаю все это большой глупостью. Но я была не права тогда, признаю. Это твое право набивать себе те шишки, которые ты считаешь нужным. Ну, в принципе, нормально. Она упертая, так что спасибо и на этом. Тем более, что это ее упертость уже мало что значит. В ночь перед игрой я спал как убитый и проснулся полным сил. Нога, травмированная в игре со Спартаком 2, уже давно зажила, так что ничего мне помешать не могло. Оставалось только выйти и сыграть так, как я умею и могу. А могу я очень многое. Глава 11. «Ты смотри, Слав», — Прокопенко подозвал меня к себе в раздевалке минут за 15 до игры. «Ты, возможно, будешь не самым младшим на поле». Я взял заявку дублеров Торпедо на нашу с ними игру и пробежался по ней глазами. Кроме пары фамилий я там никого не знал. Тренером моих сегодняшних гостей значилась торпедовская легенда Эдуард Стрельцов, русский Пеле, как его еще иногда называли, а в нападении играл его сын, Игорь. Ну а защищать торпедовские ворота, возможно, будет 14-летний Дмитрий Харин, будущий вратарь СКА, Челси и Селтика. Я даже и не знал, что он играл в Торпедо. Впрочем, пока что играл, это слишком громко сказано. Почти наверняка это его первый сезон в торпедовском дубле, и, учитывая возраст, он, скорее всего, еще не дебютировал даже в нем. Но в любом случае недооценивать Харина не стоит. Раз он в составе торпедовского дубля, значит, он этого достоин уже сейчас, в 14 лет. На секунду мне даже стало как-то обидно, что ли. Получалось, что я тут не самый молодой. Всех остальных игроков я не знал, что само по себе симптоматично. Это значит, что заметными футболистами они не стали. В принципе, это логично. След в истории оставляют единицы, большинство так и остаются фоном. И если говорить в целом про торпедовский дубль, то ребята в нем собраны молодые. Средний возраст команды, которую Стрельцов привез в Омценск, составляет 18, и в нем, кроме Харина, есть и другие очень юные футболисты. Защитнику Вадиму Двуреченскому 17 исполняется в сентябре, а полузащитник Максим Ляшко отметил свой 16-й день рождения в марте. На их фоне тот же Игорь Стрельцов в свои 19 выглядит чуть ли не ветераном. «Так, мужики», — голос Прокопенко прекратил мои мысленные рассуждения, — «минутку внимания». Голоса игроков мценского Торпедо тут же стихли, а взгляды обратились на тренера команды. «Я хочу, чтобы вы все четко и ясно понимали несколько вещей. Думаю, что вы все уже успели ознакомиться со списком игроков нашего сегодняшнего соперника. И наверняка все обратили внимание на то, что они все очень и очень молоды. Так вот, для нас с вами их молодость не значит вообще ничего. Это все игроки очень высокого уровня, которые завтра-послезавтра могут оказаться в основном составе команды высшей лиги. Поэтому нам, чтобы не ударить в грязь лицом, нужно показать максимум, на что мы способны. Помните дубль орловского Спартака и что они бы с нами сделали, если бы не Слава?» Прокопенко посмотрел на меня. «А эти куда серьезнее. Это, значит, было первое. А теперь второе. Для чего этот матч? Какая его главная цель?» думаю, вы все знаете. Игроки торпеда кто кивнул, а кто ответил голосом. Отлично, но я все равно скажу еще раз. Главная задача в том, чтобы Слава Сергеев показал свои лучшие качества. Поэтому, несмотря на то, что у него, как и у каждого игрока, есть своя позиция на поле, ему предоставляется большая свобода действий. Грубо говоря, он будет играть там, где сочтет нужным, будет свободным художником. Возмущаться, спорить и тем более не соглашаться с ним и указывать, что делать, категорически запрещается. Еще раз, чтобы все поняли, это должна быть его игра. И не потому, что он любимчик тренера или еще что-то. Мы с вами, мужики, любители. Футбол для нас – это увлечение, хобби, как говорят на Западе. А для него он призвание, и Слава должен, просто обязан играть не против Новосиля с Верховьем и Болховым, а против Спартака, Динамо и Реала с Ромой и Гамбургом. И наша с вами задача – помочь Славе. Все поняли? Ответом Ивану Петровичу стал утвердительный гул. Ну раз так, то вперед на поле, мужики. Эдуард Стрельцов, знаменитый стрелец, русский танк, футбольный шаляпин и советский Пеле, совершенно не понимал, зачем его команду отправили в этот занюханный провинциальный городок. Дублеры московского торпеда должны были лететь в Кутаиси, а вместо этого 6 с лишним часов провели в автобусе. Хорошо хоть дорога, что трасса всесоюзного значения на Симферополь, как старая, так и строящаяся новая, что местная, на которую автобус съехал за час до прибытия, была хорошего качества. Если бы команда ко всему еще и тряслась на колдобинах и дышала пылью, то Стрельцов бы по возвращению точно устроил бы скандал как начальнику команды товарищу Кабану, так и руководству ЗИЛа, записался бы на прием к самому Сайкину и в лицо бы высказал тому все, что он думает о такой вот шефской помощи трудовым коллективам и построению крепких дружеских связей в большой семье ЗИЛа. Впрочем, Юрию Алексеевичу Кабану, который помимо прочего был еще и старшим тренером по воспитательной работе команды мастеров «Торпеда», Эдуард Анатольевич мог все высказать уже в Амценске. Товарищ Кабан тоже поехал в Амценск, не иначе это зиловские чиновники настояли на его участии в этом странном турне. Товарищ Стрельцов, дорога Эдуард Анатольевич, пока дублеры «Торпеда» разминались перед игрой, Кабан подошел к их тренеру. Ну что вы смотрите букой на всех вокруг? Посмотрите, какой день чудесный. Как много на вашу команду пришло посмотреть местных любителей футбола. И на вас лично, кстати. Вы что, не слышали, как зрители скандировали Стрельцова на поле? Это же просто прекрасно. Наши с вами «Торпеда» очень любит простые советские люди. Какое оно, нахрен, твое? Подумал Стрельцов, когда жизнерадостный Кабан замолчал. Это для меня или Иванова с Ворониным «Торпеда» мое, а ты-то тут каким боком, как пришел? Так и уйдешь, в Москомспорт или еще куда. На поле Стрельцов сегодня в любом случае будет, по тренеру москвичей было вообще не видно, что он на самом деле думает, и с капитанской повязкой. Само собой, Стрельцов имел в виду своего сына Игоря, который, как и отец, выступал на позиции нападающего. Правда, к сожалению для него, это был как раз тот самый случай, когда на детях гениев природы отдыхает. Эдуард Анатольевич хорошо понимал, что Игорь практически не имеет шансов заиграть даже на уровне первой лиги. Чего уж говорить про высшую или сборную страны. Эта мысль только дополнительно подлила масла в огонь недовольства Стрельцова сегодняшним матчем. Само собой, что и настроение у Эдуарда Анатольевича тоже испортилось. Но настроение настроением, а игра игрой. Поэтому на небольшой предматчевой церемонии он как ни в чем не бывало пожал руку тренеру соперников и пожелал им удачи. Николай Августович Бастиан в этот погожий июльский день приехал в Амценск, чтобы не просто посмотреть футбол. По большому счету, что там смотреть? Товарищеский матч, он на то и товарищеский. Никакой особой ценности он на самом деле не несет. Бастиана интересовал только один вопрос. Как себя покажет Сергеев? Старый тренер был удивлен такому ловкому ходу, как приезд торпедовского дубля, и отдал ему должное. Если парень сыграет так же, как в том матче в Орле, то москвичи не могли его не заметить. И если бы Николай Августович был человеком шкурных интересов, то сейчас он желал бы Сергееву неудачи, после которой у парня не останется другого выхода, кроме как присоединиться к «Спартаку», не сейчас, так позже. Но Бастиан был не таков, наоборот, он искренне желал, чтобы у Славы все получилось сегодня. Юноша этого заслуживал. Буквально перед самым стартовым свистком Стрельцов нашел мгновение и обратился к своим игрокам. «Играйте в полную силу, без скидок на то, что они любители. Раз уж местные хотят увидеть настоящий футбол, пусть они его увидят». Валер, тренер торпедовцев, обратился к вратарю команды Сарычеву. «Харина он решил оставить на скамейке, когда мяч у тебя, сразу грузи его на чужую половину, на своей не разыгрывайте, играем максимально агрессивно». «Сделаю, Эдуард Анатольевич», – кивнул Сарычев. «Отлично, нужно извлечь из этого матча пользу, так что играем как положено, а не спустя рукава. Все, удачи». После этого напутствия игроки гостей отправились на поле, а Стрельцов занял позицию у его кромки, сложил руки на груди и приготовился внимательно наблюдать за игрой, которая началась именно так, как и должна. Его подопечные быстренько взяли мяч и принялись планомерно атаковать ворота соперника. Притом делали они это разнообразно, чередуя типично британские фланговые проходы с верховыми передачами на Стрельцова-младшего и более изобретательные многоходовые комбинации. И само собой, что команда Стрельцова очень быстро забила два мяча. Сначала Игорь выиграл верховую борьбу и послал головой мяч в левый верхний угол ворот хозяев. А потом буквально через пару минут Михаил Жиланов забил и второй. Этот гол получился очень изящным. От перехвата в центре поля до удара торпедовцы совершили ровно 5 касаний, притом только сын главного тренера коснулся мяча дважды. Игорь обыграл защитника соперника и прострелил вдоль ворот, а уже Жиланов закатил мяч в пустые. В общем, все так, как и должно быть. И это значит, что с точки зрения какой-то интриги этот матч получится очень скучным. Торпедовцы хороши, они самым натуральным образом душат нас. Времени на принятие решений самый минимум, и мои товарищи по команде из-за этого делают очень много брака. И зря я решил начать матч на острие. Как и в случае с орловским Спартаком, я мяч вообще не получаю, а уровень москвичей еще и куда выше, чем у наших недавних соперников. Что ж, я, да и вся команда тоже, к этому готовы. Так что я уже на 7-й минуте меняюсь с Колесовым позициями, и практически сразу вижу возможность. Фланговый полузащитник гостей Ляшка получает мяч и немножко далековато его отпускает от себя. «Ляшка, Ляшка!» – воскликнул про себя Стрельцов, когда самый молодой из его игроков потерял мяч. «Нет, он совсем не тянет, по крайней мере пока. И кто его обокрал? Такой же мальчишка. Надо с Максимом работать дополнительно. Сережа Антипов!» – закричал Стрельцов, обращаясь к своему защитнику. «Встречай, встречай, а парнишка-то неплох», — подумал Эдуард Анатольевич, когда обокравший Ляшка пацан смело, наверное, даже безрассудно пошел в дриблинг. Прокинул мяч мимо одного игрока торпеда, серией финтов обыграл второго, а потом еще и прошел выбросившегося на него защитника. «А ну-ка, а ну-ка, и что ты сделаешь, пацан?» — как-то даже по-болельщицки думал Стрельцов, глядя на наглую девятку хозяев. «Вхожу в штрафную и понимаю, что пора решать, что делать дальше. Федя бежит параллельным курсом, и можно ему отдать под удар. Но это плохая идея, защитник его накроет. Так что сам, буду решать сам». Девятка хозяев уже в штрафной, и на него вылетает Валера Сарычев. «Я бы уже давно пробил», — мелькает в голове у Стрельцова мысль. «Ну чего ты медлишь, а вот чего». Пацан подпускает к себе Сарычева, а потом каким-то неуловимым для Стрельцова движением заставляет вратаря торпеда прыгнуть ему в ноги. Сам же пацан резко уходит в сторону, и вратарь отыгран, ворота пустые. Правда, девятку догоняет Ваня Волков, но защитник делает это только для того, чтобы быть обыгранным самым издевательским образом. Пацан пробрасывает ему мяч между ног, оббегает и закатывает в пустые. «Он очень хорош, очень», – восторженно подумал Стрельцов. И пока игроки хозяев под рев собравшихся, на первый взгляд тут 1000-3,5 точно, поздравляют пацана, Стрельцов подозвал кабана. «Юрий Алексеевич, это что за дриблер у хозяев в полузащите? Узнаете?» «Конечно, Эдуард Анатольевич. Гол – это хорошо, особенно такой, но его одного мало. Мне нужно больше». Москвичи, между тем, пропустив мой выпад, ничуть не поменяли свою игру. Да и зачем им это? Понятно же, что они сильнее. Минут через 5, наверное, их нападающий Стрельцов снова забивает головой. Очередной прострел, высокий прыжок и удар, с которым Жабский не справился. Снова 1-3, а через 3 минуты еще одна атака, столь же опасная, и надо ее остановить. После того гола девятки Стрельцов стал помимо своих игроков наблюдать еще и за этим пацаном. Вадик Двуреченский обыгрывается с Володей Богдановичусом, которого тренер «Торпедо» поставил играть в полузащите, и последний на скорости входит в штрафную, обыгрывает защитника и видно, что готовится бить, но в последний момент остается без мяча. Девятый номер в подкате выбил у него мяч, а потом вскочил на ноги, не дал уйти мячу за лицевую линию и тем самым спас команду от углового. Потом он ловко, буквально на носовом платке, обыгрывает Богдановичуса, отдает свободному защитнику, получает обратный пас и отдает длинный и точный пас метров на 25. Адресат этой передачи – круглый, по-другому и не скажешь. Игрок хозяев попробовал ускориться и пойти в дриблинг, но тут же потерял мяч, который в итоге достался все той же девятке. Пацан второй раз за минуту оставляет без мяча Богдановичуса. Нет, не зря мы сегодня приехали. Очень не зря. Ай да пацан, ай да голова. Восторженно думал Стрельцов, глядя на то, как девятка хозяев пошла в очередной дриблинг. В этот раз до удара дело не дошло. Не доходя до штрафной, он отдал все тому же фактурному нападающему, который потерял мяч. Но сам факт, он от своей штрафной дошел до чужой, обыграв пятерых. Елена Тимофеевна сидела рядом с мужем на новенькой трибуне Мценского городского стадиона и, с силой сжимая его ладонь, смотрела на игру сына. И видя, как тот играет, как оставляет в дураках соперников, отбирает у них мяч, атакует и обороняется, она все сильнее и сильнее корила себя. Сейчас она понимала, что муж, самый дорогой в мире человек, был прав. Их сын, который, честно говоря, обычно находился в тени сестры, умницы, отличницы и теперь уже студентки второго курса, настоящий талант, и она просто не имеет никакого морального права мешать ему. Вот Слава получает мяч в центре поля, отдает пас Игорю Федорову, бывшему ученику Елены Тимофеевны, получает от него мяч и в который раз прокидывает его мимо игрока гостей, пробегает метра три, а потом размахивается и бьет по воротам. Вратарь гостей прыгает, самым краешком пальцев задевает мяч, но это тщетное касание. Мяч влетает в правый верхний угол ворот и начинает трепыхаться в сетке. А все, кто пришел посмотреть на то, как мценская «Торпедо» будет играть с московскими гостями, вскакивают со своих мест, и кажется, что их радостные крики услышит не то что весь город, весь район. Молодец, Сергеев, ну просто молодец. Парень, какой же ты молодец. Как заведенный повторял про себя Бастиан, обнимаясь со стоявшими рядом болельщиками хозяев. Николай Августович видел этих людей в первый и, наверняка, в последний раз, но это было неважно. Чистая, ничем не замутненная радость и гордость за совсем еще молодого парня, которому только будет 16, объединила их, и этой радостью они спешили поделиться со всеми окружающими.